Глава 35. Едва ли прошло полчаса после разговора с Игорем, как в дверь позвонили. Видимо, я все же зря переживала, что с ним что-то приключится по дороге, и он так и не доедет ко мне. Даже не глянув в глазок, я широко распахнула дверь, встречая долгожданного гостя, и в ту же секунду поняла, что зря не проверила, кто стоит за дверью. Марина окинула меня брезгливым взглядом, а я загородила проход собой. В квартиру опять пускать ее не собиралась. «Что тебе нужно?» – строго спросила. «Ох, не зря меня мучили нехорошие предчувствия». «Мне?» – она возмущенно распахнула глаза. Ей явно не понравился мой тон и взгляд. Ну, я на это и рассчитывала. Уже давно было пора разобраться с этой стервой. «Я бы советовала тебе быть повежливее, иначе снова вылетишь отсюда. Подумать только, Игорь позволил тебе...» «Вот именно!» – бесцеремонно перебила я, несмотря на рекомендацию быть повежливее. Плевать мне хотелось на ее советы. И на Марину. Плюнуть на Марину, конечно, хотелось больше. Это квартира Игоря, и это он разрешил мне здесь жить. И только ему решать, вылечу я отсюда или нет. Так что с тобой, вежливой, мне быть вовсе не обязательно. Более того, я с удовольствием посмотрю, куда ты сама полетишь, когда Игорь узнает про твои мутки с Алексом. Марина опешила, захлопала глазами и удивленно приоткрыла рот. «О моих отношениях с Алексом, которые уже давно в прошлом, Игорь прекрасно знает», ответила Марина, тщательно делая акцент на том, что все страсти у них с Городецким уже давно прошли. Но я-то знала правду и собиралась об этом рассказать. «Я видела, как вы целовались у лифта», немного приврала я, но, кажется, я не ошиблась. Во взгляде изменщицы мелькнул страх, но быстро прошел. Она усмехнулась и покачала головой. «Как ты могла это видеть, если была настолько пьяной на той вечеринке, что едва ли на ногах держалась? К тому же не ясно, что ты там еще кроме алкоголя употребляла. Ты так сдружилась с подружкой Алекса, а она уже давно на игле сидит. Надеюсь, ты не хранишь этой гадости у Игоря дома? За такое и посадить могут». «Я не употребляю наркотики», – возмутилась я. И хотела еще добавить, что и пьяной я вовсе не была, но потом поняла, что мне незачем оправдываться перед Мариной. И вообще, это я на нее наезжала. Как это мы вдруг поменялись ролями? «И про вас с Бесовым тоже знаю», — выдала очередной козырь, хоть информации у меня на самом деле не было. Марина побледнела. Если уличение в измене ее не особо напугало, то Беса она боялась до дрожи в коленях. «Откуда?» Она даже отступила на шаг назад. «Он же не стал бы тебе ничего говорить!» Казалось, Марина хотела скорее себя успокоить и убедить, что бес не выдал какую-то ее страшную тайну. И мне еще сильнее захотелось узнать, что же она скрывает. «Он обещал тебе, что никому не скажет, не так ли?» — спросила, внимательно наблюдая за ней. Марина стояла, словно из нее дух вышибли. «А ты взамен пообещала сделать для него кое-что!» Марина впилась в меня глазами, словно пытаясь понять, откуда мне вообще это известно. Мне казалось, что я смогу ее разговорить или хотя бы узнать еще какие-то детали. Но поиграть в детектива мне, увы, не удалось. Двери лифта распахнулись, и в самый неподходящий момент появился Олькин дядя. Невероятно, я так сильно его ждала, но в тот момент подумала, что появился он слишком рано. «Игорь?» – Марина обернулась, с удивлением замечая в его руках бутылку белого вина. «Марина, зачем ты сюда пришла?» Олькин дядя тоже был удивлен и, кажется, не сильно рад был видеть свою девушку. И таким холодом повеяло от его тона, что у меня даже мороз по затылку пробежал. Ох, чувствую, она сейчас ему истерику закатит на фоне ревности. Но, к моему удивлению, Марина виновато потупила взгляд. «Я хотела всего лишь извиниться перед Сашей за то недоразумение, которое между нами возникло». «Что?» Я прямо рот открыла от удивления и возмущения. «Но, видимо, я не вовремя». Марина грустно вздохнула, будто сдерживая слезы, и быстро зашагала прочь. Хорошо, хоть лифт не успел уехать, и ей удалось моментально скрыться. Впрочем, никто и не собирался ее догонять. Я так точно нет. Игорь почему-то смотрел ей вслед. И почему-то его взгляд не был веселым и радостным. «Все нормально?» – — спросила я у него, стараясь не улыбаться от того, что Марина ушла, поджав хвост. — Да, — нехотя ответил Игорь. — Вчера мы с Мариной решили сделать паузу. В общем, мы с ней разошлись. — Ого! Прямо один джекпот за другим! — Поздравляю! Я, наверное, слишком радостно заулыбалась и тут же спохватилась. — Или ты не хотел этого? — Как раз наоборот. Я был инициатором, — усмехнулся Игорь. «Просто, мне кажется, я повел себя с ней слишком грубо». «Не переживай, Марина сильная женщина, она это переживет», – не без сарказма ответила я. Говорить о теперь уже бывшей его девушке у меня не было желания. «И я уверена, ты повел себя с ней так, как она того заслужила». Я провела ладонью по белоснежному и идеально выглаженному рукаву, чувствуя каменные мышцы под гладкой тканью. Игорь в костюме смотрелся идеально. Правда, пиджак он держал в руке, а галстук был неформально расслаблен. Но эта небрежность выглядела до чертиков сексуально.